Глава 124. Ну вот, шофер остановил машину. Мы приехали. Улица Революции, дом 18. Спасибо. Настя отдала водителю деньги и вышла вслед за Ольгой. Хорошо долетели. Вензель посмотрела на часы. Время 6. Его сестра уже дома. Она взглянула на Настю. Как ее? Ехотская Галина, ответила Воронова и, подойдя к подъезду, воскликнула. Как здорово! Квартира 10 здесь. Из подъезда вышли два длинноволосых парня. Какие дамы! Воскликнули они. Не кажи зубы, волосатик, вырву! Ольга грубо толкнула его плечом. Смело ты! Засмеялась Настя, поднимаясь вслед за Вензель. Та улыбнулась. А с ними иначе нельзя. А вот и квартира 10. И она удивленно оглянулась. Дверь не заперта. Уходи, слышишь? Немедленно уходи. Послышался из-за двери женский голос. Я к сыну пришел, злорадно ответил мужчина. Иди сюда, сынуля. Уходи, ты плохой, раздался плачущий детский голос. «Ах ты, щенок!» — взъярился мужчина. «Не трожь его!» — закричала женщина. Настя рванулась в дверь. Ольга с потемневшими глазами заскочила следом. Обрюзгший среднего роста мужчина в мятом костюме рвался к замеревшему у стены мальчику. Невысокая стройная женщина в разорванном халате пыталась удержать его. «Обоих прибью!» — заорал мужчина, схватив со стола большую отвертку. Настя обеими руками, поддернув подол юбки вверх, ногой пнула обрюзшего между ног. Тот, взвыв, выронил отвертку. Ольга, сходу вцепившись ему в волосы, свалила мужчину на пол. «Дайте ему!» — радостно закричал мальчик. «Пусть не обижает маму!» «У него отвертка!» — простонала женщина, медленно оседая на пол. «Мразь!» — Настя резко рванула руку мужчину ему за спину. Ольга, вскочив, сильно ударила его острым носком туфли в бок. «Веревку!» — крикнула Настя, держа заломленную за спиной руку. Мужчина, не сопротивляясь, визгливо стонал. Девушки, быстро связав его, бросились к женщине. «Кто вы?» — простонала она. «Мы от Павла», — ответила Настя и вопросительно взглянула на Вензель. «Ничего страшного. По ребру скользнуло, кожу чуть вспорола. Где у вас аптечка?» — спросила та женщина. Пока Ольга перевязывала сестру Павла, Настя подошла к мужчине. «Вот что, подонок!» Она за чуб приподняла его голову. «Если ты еще раз здесь появишься, убью!» Девушка с силой дернула волосы вниз. Прикусив губу, мужчина пронзительно закричал. «Побудь здесь!» — Ольга пошла к двери. «Я милицию вызову». «Я больше не приду!» — истошно завопил обрюзший. «И платить буду!» «Не надо!» — попросила сестра Павла. Пусть уйдет. Он точняк дома. Барон, ухватив худую женщину за ворот платья, поддернул ее к себе. Дома! Испуганно закивала та. Злой как черт. Видно, попало ему где-то здорово. Морда вся разбита. Хорош, оборвал ее мужчина. Вали отсюда. Если где вякнешь... Он сильно тряхнул женщину и брезгливо отбросил ее. «Поняла», — закивала та и быстро побежала по темному переулку. Рогов налил в рюмки коньяк и пододвинул одну алову. «Так вот, Евгений», — он вздохнул и сделал небольшой глоток. «Нелли решила порвать со всеми. Я не знаю, зачем и что она сделала бы, взяв золото, но то, что в Москву она возвращаться не собиралась, это точно. Из-за этого был убит Рэмбо. Меня с самого начала поразило, что на Волка задействованы только люди из круга Нелли. Я спросил ее об этом. Георг допил коньяк. И ее ответ меня вполне устроил. Она ответила просто. Золото будет только наше. И мы его, соответственно, и разделим. А совсем недавно я понял. Виктор своей силой и жизнестойкостью спас мне, да и тебе, жизнь. Ибо возьми Нелли золото, в дело вступил бы ее резерв. Те трое, которых сумел уничтожить Вихрев с друзьями. И убийца Плечкайтеса, с которым я встретился в больнице. Мне до сих пор непонятно, как бы распорядилась золотом и алмазами Нелли, но то, что нас бы всех убили, это точно. Рэмбо тоже, видно, что-то понял, поэтому и погиб первым. Ты знаешь, я по-настоящему вел войну против Виктора, пока не понял, что меня просто используют. Рогов снова налил себе полную рюмку. Но использованные презервативы выкидывают, а мне надоело быть гондоном. Меня используют уже около 20 лет. Меня довольно просто втянул в это дерьмо отец Нелли Москва, как его звали все. Я был капитаном УГРО. У меня была жена Танюша, которую я чертовски любил. По ее просьбе я несколько раз передавал арестованным сигареты, продукты и, конечно, записки. За это мне, для моей Танюши, давали кое-какие вещи. Правда, Георг засмеялся, довольно дорогие. Я знал, что не надо ни передавать, ни брать, но делал и то, и это. На что не пойдешь ради любимой жены? Рогов снова опрокинул в рот рюмку. А это все аккуратно фиксировалось. Меня пытались раз купить на этом. Георг весело засмеялся. Но не получилось. И вот однажды я был на дежурстве. Мне позвонили. Я приехал домой и застал Танюшу, свою жену. Он сделал несколько глотков прямо из бутылки. Таня была всего 2 недели после родов. И я подумал, что она больна, что ей плохо. Я влетел в квартиру. Она была дома. Она стонала. Рогов заскрипел зубами. На скулах перекатывались взбухшие желваки. Лицо горело нездоровым румянцем. — Товарищ полковник, — вскочил Алов. — Сидеть, старший лейтенант, — резко приказал Рогов. Парень растерянно опустился на стул. — Так вот, Женя, — выдохнул Георг. — Жена была дома, она действительно стонала на постели. Он замолчал, задумчиво покрутил в руках рюмку и неожиданно расхохотался. — Она, моя Танюша, стонала от удовольствия под толстым волосатым кавказцем. Я убил его. Просто ударил пистолетом и убил. Я бы убил и Танюшу, но мне не дали. Знаешь, кто? Рогов посмотрел на Евгения, и тот увидел взгляд смертельно раненного человека. Это был Москва со своими людьми. Он поставил меня перед выбором. Или долгие годы в тюрьме, или работа на него. Я согласился сразу на второе. Правда, с небольшим условием. Георг опустил голову. — С каким? — не выдержал Евгений затянувшегося молчания. Оно было довольно простое. И Москва сразу же согласился. — Смерть моей Танюши. Рогов улыбался, но это был оскал раненого зверя. Через 2 дня моя жена попала под колеса пьяного лихача. Труп кавказца обнаружили в расчлененном виде в Измайловском парке. Я довольно быстро нашел преступника. Полковник неприятно засмеялся. Я раскрывал любые дела. Потом отошел от оперативной работы. и стал заместителем начальника отдела по борьбе с бандитизмом. Сначала вторым, затем первым. Тогда у руля уже стояла Нелли. Я был предан ей, я почти боготворил ее. Потом в узком кругу я, Ант, Бен и она начали охоту за завещанием Седова. Она знала про алмазы, и возьмимо золото все бы погибли. Ладно, хватит об этом. Сегодня ты улетаешь в Москву. Почему? — вскочил Алов. Ты помнишь фамилию, которую назвал Амбал? Его труп нашли час назад. Здоровяка убили? Да. Но ты не ответил. Кажется, Гудков. А что? Ты прекрасный боец, но дрянной сыщик, — улыбаясь, покачал головой полковник. Здоровяк назвал фамилию Кутков. Илья Степанович? — поразился Евгений. Именно он. Это Кутков приказал Чалому похитить меня. А тебя он еще не знает, поэтому ты и жив. Ты немедленно улетаешь в Москву. Увидев в глазах парня протест, Рогов положил ему руку на плечо. — Ты должен уехать. Ты должен жить. Золото вернется государству, а ты выполнишь мои последние три приказа или просьбы. Понимай, как хочешь, но сделай. Первое. Георг положил на стол ключ довольно странной формы. Запомни цифры. 28, 29, 57. Адрес ты должен помнить. Мы часто там бывали. Это квартира моей дочери в Перове. — У вас есть дочь? — удивился Алов. — Есть. И у нее довольно престижная для молодых красивых девушек в это бурное время профессия. Она валютная проститутка. С отличием закончила ИНЯС, и это очень помогает ей в работе. Так вот, в квартире висит картина Айвазовского. Ошибиться просто невозможно, она в квартире одна. Под ней сейф. Вставишь ключ, наберешь цифры. Там деньги, около 100 тысяч. Поделишь их с Вихревым. Второе. После этого немедленно в Ленинград, в госпиталь военно-морской академии. Виктор там. Мне это удалось устроить. Как только с него снимут швы, немедленно увези его. И будьте счастливы с Ольгой. За ее прошлое не беспокойся. Я сделал в Усть-Нере все, что надо. — А как же вы? — не понял Алов. — Я вас одного не оставлю. Ты мне теперь будешь только мешать. Именно поэтому ты и уезжаешь. А что касается меня, — Рогов горько усмехнулся, — все эти годы я жил двойной жизнью и преуспевал везде. Я устал, Евгений, и хочу исправить свои ошибки. И мой тебе совет — уходи из милиции. Я написал письмо генералу Егорову, оно у тебя в дипломате. И будь спокоен, о тебе, как о человеке Нелли, не знает никто. Для московской группировки Нелли передай. Я был на ее стороне до последнего и отомстил за ее гибель. Прощай. Допив коньяк прямо из бутылки, Рогов пошел к двери. — Георгий Николаевич, может... — Все, Женя, — сердито обернулся полковник. — Меня все равно убьют, и я должен быть один. А ты немедленно улетай. Рогов посмотрел в глаза Алова и тихо сказал. — Это, конечно, не совсем важно, но постарайся понять и простить меня. Полковник быстро вышел. — А теперь к барону. Я должен опередить их. Спасибо жене Амбала. Чалый поднял трубку зазвонившего телефона. — Слушаю, — проговорил он в своей обычной манере начинать телефонный разговор. — Это я, барон, — узнал он голос в трубке. — Чем обрадуешь? Хряка нашел у него на хате. Все путем. Марину звонил. Он не ответил. Скатал к нему. Болеет. Просил тебя прикатить. Лады. Чалый положил трубку и, немного подумав, сказал сам себе. Поеду. Игра стоит лишнего туза в колоде. Пожилой мужчина услышал голос секретаря. Вам какой-то Рогов звонит. Соедините. Он поднял трубку. Вы располагаете сегодня временем? Услышал он веселый голос в трубке. Ты почему такой веселый, Георгий? Невольно улыбаясь, спросил мужчина. Извините, у меня совсем нет времени, поэтому буду краток. Постарайтесь задержаться до 17 часов. И пусть с вами будут ребята из КГБ. Позвоните Першину, передайте, что я об этом очень просил. Рога повесил трубку и, взглянув на часы, торопливо пошел к стоянке такси.